Фрау Лупина распрямилась, повернулась и ушла, не проронив ни слова. Но теперь Шенка смущала видение этой огромной массы, разоблаченной до розового естества и хихикающей, пахнущей мылом и притираниями, лавандой, гвоздиками и гордениями. Бессознательная месть за безразличие жизнеописательницы? Нет, ведь оно его пугало. Это видение уродства и несовершенства, безвкусная бордельная сцена, вызывающая дрожь далеко не страстную. И все же он не остался уж совсем глух к зову этих сокрытых просторов, безмерных и неизученных, знакомых ему лишь по смутным очертаниям. Шенк хотел было вернуться к книге Спонтини, но не мог сосредоточиться на чтении, а потом принялся опять, как и раньше, блуждать бездумным взглядом по закрытым ставням, по узким клиням света, пробивавшимся сквозь щели. Вскоре фрау Лупин вернулась с известием: «К вам, посетитель!» А следом за ней в комнату вошел Грубер. «Ну, мышь и парочка, что один, что другой. Сперва моя рука, теперь вот твоя голова. Это к концу недели они останутся совсем без картографов». Шутливость Грубера выглядела несколько натужно. Они с Шенком никогда не поддерживали сколь-нибудь близких отношений. «Ну, как там твоя рука, лучше?» — поинтересовался Шенк сугубо по долгу вежливости. «В полном порядке и готова к дальнейшим действиям». Грубер грубо расхохотался и окинул фрау Лупин таким взглядом, что она зарделась и выскользнула из комнаты. Шенку мучительно хотелось узнать, успел ли этот тип повидаться с жизнеописательницей. Вот только как бы это сделать, не прямо, а исподволь. «И как тебя угораздило повредить руку? Где? Чёртова таратайка! Шибла меня сзади колесом! А больше никто не пострадал? Это в каком смысле? Ну, может быть, там кто-нибудь еще рядом был?» Грубер безразлично пожал плечами, еще Шенк сделал вывод, что соперник вряд ли добился более серьезных успехов, чем он сам. «А как у тебя с этой рыжей?» — вопрос Грубера звучал не очень дружелюбно. «Чего ты так не терпела забрать у нее эту карту? Она потребовалась в другом месте». «Да? И где бы это интересно узнать?» Чувствуя, что разговор балансирует на грани между добродушным поддразниванием и едкой злобностью, они благоразумно оставили эту скользкую тему. Теперь, наконец, выяснилась истинная причина неожиданной заботливости Грубера. Ему потребовалась консультация по составлению новой карты подземных потоков. С переходом на нейтральную почву недавняя напряженность быстро разрядилась. Шенк с радостью порекомендовал коллеге ряд книг и статей, к которым стоило бы обратиться. — Ну, спасибо, Шенк, а то ж я и не знал, что делать. Может, и тебе я чем-то помогу. На работе тебе ничего не надо? Шенк на секунду задумался. Надо-то надо. Но не пошлешь же Грубера жизнеописательница. — А я хочу что-нибудь узнать про писателя Спонтини. В общем-то, из чистого любопытства его фамилия попалась мне на какой-то карте. Грубер разразился дурацким смехом, словно подозревая Шенка в некоем тайном умысле. Отсмеявшись, он пообещал поискать какую-нибудь информацию, а затем прощался и пошел дальше тянуть лямку, его собственное выражение. После ухода коллеги Шенк попробовал встать с кровати, однако примчавшийся на совсем вроде бы неслышный шум фрау Лупин в корне пресекла его намерение. — Я ничуть не сомневаюсь, что все это из какой-то женщины, — строго сказала она, присаживаясь на краешек кровати. — Отсутствие аппетита, голодные обмороки. Ах, бедняжка, ну чего ж мне все ясно? И как мне вас жалко, как жалко! Она сочувственно стиснула Шенкову руку, а затем еще раз проверила его лоб на предмет жара, только рукой, несмотря на погрешность этого метода. Шенк взирал на массивный уступ груди, нависший над его лицом, и пытался представить себе, сколько усилий стоит ей затолкать все это богатство в корсет, ведь это ежеутренне, и год за годом. «Жаль, — сказал он, — что я таки не имел чести познакомиться с вашим покойным супругом». Фрау Лупин торопливо убрала руку Шенкова лба. «Да, хороший он был человек». Она неловко поерзала. «Вам, наверное, очень его не хватает?» «Да, конечно». Она взглянула на свои руки, лежавшие, подобно связкам розовых сосисочек, у нее на коленях. «Такая внезапная утрата! Все произошло так неожиданно! А как это, собственно? Давайте не будем говорить о таких вещах!» И решительно отрезала фрау Лупин и столь же решительно поднялась. «Он ушел в лучший мир, оставив нас здесь, в этой юдоле скорби. Аминь!» Фрау Лупин явно ждала, чтобы Шенк сказал что-нибудь еще, но он молчал. «Да, — повторила она, — мне его очень не хватает, а ночами...» Глаза ее наполнились слезами. После недавней попытки встать у Шенка отчаянно разболелась голова, иначе он, пожалуй, вскочил бы с кровати и пытался раскрутить этот мощный тугой каркас из китового уса и шнурков. Вдова повернулась и ушла.